Глава 53. Убедившись, что Гель и Айхо надежно завладели вниманием госпожи, старшие парни удалились в укромный уголок, отдельную комнату Нейта. Во-первых, надо было обсудить сегодняшний день, а во-вторых, выяснить, как лучше действовать по графику или по инициативе снизу и указанию сверху. Пересказ случая в кафе от Йоши звучал примерно так. «Прикинь, мы ее на 5 минут оставили одну, и тут же раз, и возле нее какой-то нахал на коленях. Накажите меня, я был плохим, псих какой-то». «Можно подумать, ты его не понимаешь», — фыркнул Тейш. «Нормальное желание, когда облажался, чтоб тебя за ухо оттаскали и простили. Условный рефлекс». «Это для Венги условный рефлекс», — задумчиво покусал губу Нейт. «Здесь-то он откуда? У местных». «Ну, может, им тоже так проще». Пожал плечами Ёж и снова уже более эмоционально завозмущался. «Да какая разница? Это его проблемы, чего он с ними к нашей госпоже? Теперь ее без присмотра оставлять нельзя, а то начнут приставать всякие, и будет постоянное паломничество в ту самую комнату, как в Мессиопию. Оно нам надо?» «С посторонними понятно все, а вот если Айме нравилось их наказывать, что?» Нейт зло зыркнул на брата. «Не ты один умеешь в Галанете информацию искать. Я тоже порылся, пока вас не было, почитал про этот БДСМ. Так вот, да, там подразумевается, что удовольствие получают оба. И раз госпожа этих паломников своих принимала, значит, ей нравилось так с ними развлекаться. Это ты сейчас к тому, что она с нами тоже так будет, не спрашивая?» Спокойно поинтересовался помалкивающий до этого Тейш. «Это ты вчера так думал», — отмахнулся от него Ёж. «Сегодня ж, сам видел, ей мы не нужны совсем. У нее есть желающие и без нас, добровольные такие, активные, чтобы их к праотцам и галактическому дедушке». «К бабушке», — мрачно пошутил Нейт. «Всех к нашей бабушке». «Вот и я говорю», — оживился Йошет, встряхнув своей блондинистой челкой. «К бабушке их всех. Сами разберемся, верно? Я вот уже готов попробовать. И госпожа сама предложила». Взгляд самого младшего из братьев в этот момент был чист, искренен и невинен, как слеза младенца. Но старшие почему-то не поддались на эту наивную провокацию. «Я рад за тебя», — ехидно ухмыльнулся Нейт, уже успевший сегодня протиснуться вне графика. «Но сейчас очередь Тейша. А госпожа явно свои желания не озвучивала, верно? По крайней мере, четкого приглашения... Ёшик, неповторимый хитрозадый мальчик, я желаю видеть сегодня в своей постели именно тебя», не прозвучало. «Это просто ты не слышал», — обиженно пробурчал неповторимый хитрозадый мальчик. «На самом деле меня звали в ту самую комнату». «Обойдешься», — спокойно и уверенно произнес Тейш. «Завтра пойдешь развлекаться. Стоп-слово придумать только не забудь. А сегодня моя очередь». Голос парня звучал решительно, однако знающие его очень хорошо и Нейт, и Ёж услышали и тщательно скрываемое волнение. Только подшучивать над братом не стали ни старший, ни младший. Хотя последнего немного раздуло от чувства очередной вселенской несправедливости, но он все равно предпочел промолчать. Справедливость не восстановится, а вот ухо может и пострадать. Айми. Судя по сосредоточенно решительному лицу Тейша и кисло-недовольному Ёша, мой гарем втихушку выстраивал очередь в комнату имени добровольного согласия, и Белобрысова опять подвинули. Смешные зайцы. Я же никого не тянула туда насильно. А раньше не показывала свой милый секрет просто потому, что, во-первых, некогда было, а во-вторых, меня пока не посещало желание поиграть. Генри, похоже, вовремя появился. А то эти любопытные зайчики все же влезли, куда не просят. Нашли то, чего не показывают, и загрузились такие. А вдруг она только притворяется доброй, а потом как возьмет плетку, да как съест всех подряд. Нет, я все понимаю и ничуть не злюсь на такое недоверие. Насколько я выяснила из разговоров по душам, Найра тоже не включала маньячку 24 часа в сутки, а уж с мелкими и вовсе была очень ласкова по венговским меркам. А потом бабац так и трындец. Так что пугаться зайцы имеют полное право, чего уж. Зато как они подпрыгнули, обнаружив у себя под самым носом возможного соперника. Чего это? Как это? Нафига это? «Нет, там тоже наша территория. Пофиг, что с плетками, это наши плетки». «Итак, первым опять будет Тейш». Настроился вон, пыхтит тихонько. «Тля рожицу состроил, миссия невыполнима, но я сейчас как выполню?» Жалко даже разочаровывать и говорить, что я вообще-то не особо в настроении сегодня играть в БДСМке, тем более с Нижним, без подготовки. Да-да, весь их венговский опыт в топку, как говорится. Это вообще не про то, а даже наоборот, вредно. Ну да ладно, жаль разочаровывать такого серьезного мужа. Буду приучать потихоньку, что играть — это весело и приятно обоим, а не так, как они привыкли. Кстати, сама с собой на что угодно поспоришь, что с Йошетом никаких таких проблем не будет. Он по жизни хулиган. И ему совершенно точно понравилось тогда на корабле по заднице получать и еще бухтеть при этом. Причем бухтеть — это прямо был главный кайф. Диагноз — чистое СМ. На кураже и физиологии. Это я люблю. А вот Нейт... Нейт у меня контроль-фрик. И ему нахрен не нужно ни по заднице, ни в нее. Зато ему бывает нужно расслабиться и довериться. Шибари и сенсорная депривация для начала. В общем, есть над чем поработать. Но пытаться объять разом всех троих зайцев — это они сто пудов разбегутся. У меня Тейш на повестке дня. Вот. Мой самый нежный и внимательный мальчик — не садомаза, что называется, ни разу. Удовольствия от порки он не получит, зато ему реально в кайф делать мне приятно. И вообще в его характере есть то, что называется либо служить прекрасной даме, либо делать счастливой госпожу. Зависит от контекста и окружения. Вот и ладушки. А научить его кайфовать от некоторых интересных практик — это же отдельное удовольствие. Настрой поймала, можно начинать. Когда мелкие наконец уснули, каждый в своей кровати, и Иль тоже получил свои 5 минут посидеть, посекретничать перед сном на кровати в обнимку, я спустилась в гостиную и обнаружила там Тейша в одиночестве. Он встал мне навстречу из глубокого кресла и немного напряженно улыбнулся, а потом опустился на колени, медленно так, словно нерешительно и в то же время расчетливо. Ой, что-то кажется мне, мой рыцарь не так невинен, как я себе напридумывала. Да у него в этом простом движении больше сексуального излучения, чем в откровенном попокрутстве Йошета и в нахальной непосредственности того же Генри вместе взятых. Весь такой сладкопокорный и голову опустил, чтобы челка упала на лицо, затеняя глаза, а потом, взгляд искоса, быстрый, лукаво дерзкий и подчеркнуто послушный одновременно. Да чтоб меня тля съела, если он получает от этого меньшее удовольствие, чем я. Ха, паршивец. Боль мы точно не любим, а вот игры в подчинение, да его так откровенно прет, что у меня прямо искры вдоль позвоночника от возбуждения. Я подошла вплотную, так что бедрами почти коснулась его груди, остановилась и сначала просто ласково провела рукой по его волосам, потом запустила в них пальцы, взъерошила и перехватила поудобнее, уверенно, но мягко, без рывка, без грубости. Тейш с готовностью откинул голову, чтобы мне было удобнее смотреть в его глаза, ловить в них медленные медовые переливы возбуждения и удовольствия. Я чуть прищурилась, глядя сверху вниз, медленно улыбнулась, наслаждаясь его покорностью, а потом немного наклонилась и прошептала: «Ты мой, только мой. Повтори». «Я ваш, только ваш». Тихо так, но четко, медленно почти пропел он, завороженно глядя мне в глаза. «Ты выполнишь любое мое желание», — произнесла я, наклоняясь близко-близко и вглядываясь в его резко расширившиеся зрачки, затопившие радужку глухой беззвездной тьмой. «Потому что ты создан, чтобы быть моим». «Да, госпожа», — прошептал Тейш, глядя на меня, как заворожённый. «И тебе самому это нравится. Ты счастлив от того, что ты мой». «Да, госпожа». Тьма в его глазах стала еще гуще. Я вгляделась в нее и сказала самое главное, что вдруг пришло само из глубины души. «Значит, мы сейчас будем делать то, что хотим мы оба. Удовлетворять мои желания. Делай то, что ты хочешь, мой хороший. Ты больше не на Венге, ты свободен. Ты мой муж, мой любимый мужчина, а не раб». Тейшет несколько раз моргнул, и в его взгляде снова засветилась осознанность. Пару секунд он хватал ртом воздух, словно вынырнул откуда-то из глубины, даже головой потряс, а потом... «Да, да, спасибо». Он прижался ко мне всем телом, обхватив руками за бедра и уткнувшись лицом мне в живот. «Я вас тоже люблю». «Тогда раздевайся». У меня невольно вырвался лукавый смешок. «Я же госпожа?» «Значит, могу ею быть где угодно, а не только в комнате для игр. Развлекаться со своими мужчинами там и так, как мне нравится. И я хочу тебя здесь и сейчас». Тейш вдруг тихо рассмеялся. Одним слитным движением встал с колен и стал медленно расстегивать пуговички на рубашке. Плавно, словно танцуя, и при этом глядя мне прямо в глаза. «Похоже, этот зайчик теперь наконец-то по-настоящему мой. Навсегда. До донышка».